Так и выходит, убытков за миллиард, а работа удовлетворительная. Попутно лишь одно уточнение. ГУС и ГУСП заполонили своими недешевыми услугами уже не только Министерство обороны. Сегодня в Чечне они возводят казармы и штабы для частей внутренних войск МВД и погранвойск. Это значит, генерал-полковник Касаван и сопровождающие его юридические лица – монополисты чеченского военно-строительного рынка, осуществляющие перегон бюджетных денег, отпускаемых на Министерство обороны, МВД и ФСП прямиком в коммерческие структуры, а также в чьи-то карманы. Уж не в солдатские, конечно. Опять в который раз происходит прикармливание своего олигарха как главного двигателя российского бизнеса. И как результат. И этому олигарху, и генералитету отечественной военно-строительной верхушки чрезвычайно выгодны как сами продолжающиеся военные действия в Чечне, так и бесконечные подрывы силами боевиков тех объектов, которые они там только что возвели. Так выгодно воевать в Чечне можно сколько угодно долго, пока казна совсем не надорвется. Самое время от общего опять вернуться к частному. А каков процент в структуре этих убытков, искусственных убытков, от завышения цен? И каков естественных? Позиция ВСК, выраженная полковником Федором Карабаном, заместителем генерал-полковника Касавана по экономическим вопросам, однозначна. Проклятые убытки не зависят от их ведомства. Все они пени и штрафы за неуплаты в бюджет, возникшие в связи с долгами самого бюджета перед ГУСом за выполненные им, но неоплаченные работы. А как еще, скажет полковник? Однако военные экономисты, работающие в главкэу и чувствующие себя ущемленными, деньги на ту же Чечню лишь уходят через них в сторону полукоммерческого ГУСа и сугубо коммерческого ГУСПа, уверены, что убытки искусственные, результат намеренных действий под руководством замминистра Касавана. Когда тебе представляется возможность быть генералом, носить красивые погоны, копить выслугу, получать полевые, пайковые и прочее, и одновременно заниматься бизнесом, не в свободное от службы время, а прямо на рабочем месте, бизнесмен служит интересам бизнеса, и для него самое главное – добиться прибавочной стоимости, а успешный бизнесмен – тот, который умеет через многое переступить ради получения высокой прибыли. Офицер же служит интересам Родины. А если ты и офицер, и бизнесмен? Кому ты служишь? Ведь интересы частного бизнеса и Родины далеко не всегда совпадают. Зачем ставить людей перед подобным тяжелейшим моральным выбором? Они не святые. Именно из такой идеологии хозяйственного процесса, как он сложился сегодня в военно-строительном комплексе, все вышеописанные беды и убытки в четверть произведенных в Чечне работ. Позволив госслужащим, а тем паче офицерам в высоких чинах, постоянно манипулировать своими лицами, одно из которых сугубо коммерческое, государство подписало приговор своему бюджету. Государственные основные фонды в этом случае используются так, что они обязаны приносить убытки. Прибыль уходит в частный карман, а порочность примененной экономической схемы очевидна. Трудно поверить, что, замышляя приватизацию, ее российские отцы-основатели имели в виду подобный исход. Время показало, что публичный идеолог-рыночник Чубайс сегодня тоже куда лучше себя чувствует в обнимку с бюджетом, чем без него. Как ГУСП при заместителе министра Касаване, локальный олигарх, так и замминистра, в свою очередь, самый что ни на есть военный олигарх. Ведь верный признак олигархии – использование государственных структур в целях обогащения и паразитирования на госбюджете. Чем сегодня ВСК и занят? Выгодное для себя социально-экономическое положение на полную катушку используя в коммерческих целях. И еще, как и положено у олигархов, требует понимания в виде списания убытков, долгов, пени и штрафов. Куда? На бюджет. есть лишь один эффективный способ сопротивления наглости олигархии – отлучение ее от дойной коровы. И тут лишь два пути. Первый – полное и окончательное разгосударствление военно-строительного комплекса. Когда генерал-полковник Асаван, ежели он так увлекся этим делом, уходит в частный бизнес, из которого в Министерство обороны больше не возвращается. Второй, прямо противоположный. Запрет структурам Министерства обороны заниматься бизнесом, их огосударствление. Логично? Да. Но идут годы, а ничего не меняется. Кремль так и не определился. И поэтому до сих пор генералы-олигархи в силе. Поля чудес. Нефтяные. Если заходит разговор, по какому, собственно, поводу война в Чечне, то большинство говорит по поводу нефти. Ее королевское величество – чеченская труба, и их королевские высочества, чеченские скважины, крутят, как хотят, жизнью сотен тысяч людей, вот уже десяток лет. Кто со скважиной, тот в Чечне и прав. Кто воевал вместе с Дудаевым, потом получил в подарок от него свои скважины. Кто был верен Масхадову – скважины от Масхадова. А кто воевал и победил сейчас? Эта традиция полностью соблюдена. Кто победил, тому и контрибуции – вышки и заветные дырки в трубе. Дележка главного чеченского пирога идет полным ходом под надзором победителей федеральных сил. На далекой окраине Аргуна, где-то в 5 километрах в сторону от шоссе, пронизывающего этот третий по величине городок по пути в Грозный, вроде бы скромный въезд в местный колхоз. Неприметная дорога, ведущая на поля, трактор вдали для отвода любопытных глаз. И даже кто-то что-то собирает. Ни одного военного или блокпоста. А вот и колхозный вроде бы сторож. Он опускает, поднимает веревку с красными флажками. Рядом с убогой сторожкой простенькие, побитые красные «Жигули». Ничего необычного, кроме одного. В машине